Глава вторая. К началу рабочего дня Федор Ксенофонтович уже был в наркомате обороны. Не хотелось, но надо было начинать со встречи с Рукатовым. В ведении кадровика находится личное дело. В этой папке с подшитыми и пронумерованными бумагами запечатлена вся жизнь Федора Ксенофонтовича. От рождения, от первого дня службы в 1914 году рядовым пехотного полка до настоящего времени. Войдя в кабинет, где, судя по столбику фамилии на дверях, должен был находиться подполковник Рукатов, Федор Ксенофонтович увидел несколько столов, загроможденных папками, и за каждым столом склоненную над бумагами голову. Из-за раскрытой створки шкафа выглянул на стук двери Рукатов. Лицо его рассекла широкая улыбка. «Заходите, дорогой Федор Ксенофонтович». Рукатов опрометью кинулся навстречу с протянутой, чуть подрагивающей рукой. «Здравия желаю, товарищ генерал. Вот, товарищи, знакомьтесь, мой бывший командир полка. Я вам рассказывал». А глаза Рукатова. Когда-то он уже видел такое выражение глаз. В их селе Чернохлебовке, что под Харьковом, как-то оказался бродячий цирк. На выгоне сколотили помост, и при великом стечении народа началось представление. Всех поразил фокусник, тащивший изо рта несметное количество лент. Потом фокусник, посмотрев на ребятню, сидевшую у самого помоста, поманил пальцем 12-летнего Федьку Чумака, как звали его в Чернохлебовке. Когда похолодевший Федька поднялся на помост, фокусник поднес к его лицу шляпу и умоляюще зашептал: «Говори, что пустая, пятак получишь». В шляпе лежали два куриных яйца, и Федька скривил в ухмылке губы, но вдруг увидел перед собой глаза фокусника, настороженные и кричащие такой мольбой и мукой, а на лбу мелкие росинки пота. «Говори, что пустая!» — с дрожащей улыбкой упрашивал он. Федьке до слез стало жалко фокусника. Повернувшись к толпе и опустив глаза, он сказал: «В шляпе ничего нема!» Что потом сделал фокусник, Федор Ксенофонтович уже не помнит. Сейчас он увидел точно такие глаза у Рукатова. И еще заметил, как все в кабинете с превеликим любопытством наблюдали за их встречей. Генерал, испытывая мучительную неловкость, стал по очереди здороваться со всеми за руку, а подполковник Рукатов, обращаясь к сослуживцам, не унимался. «Прямо скажу, в люди меня вывел Федор Ксенофонтович, век не забуду». «Не преувеличивайте, товарищ подполковник», — с жесткой улыбкой заметил Чумаков, усаживаясь на стул, предложенный Рукатовым. «Всех нас в люди вывела армия». «Верно говорите, товарищ генерал, но прямо вам скажу, вы молодцом выглядите, хоть посидели заметно». Без всякой последовательности перевел разговор Рукатов. «А я сдал. Списали меня со строевой. Вот, доверили кадры. Трудная эта работа. Судьбы людей решаем. А от этих судеб зависит боевое могущество армии». «Так какой у нас план действий?» — нахмурившись, перебил его Федор Ксенофонтович. Заметив ухмылки сослуживцев Рукатова, с неприязнью подумал: догадывается же, что за фрукт с ними работает, а терпит. «Значит так». С лица Рукатова смыло улыбку, и он уставился перед собой остекленевшим взглядом. «Сейчас я вас сопровожу к начальнику нашего отдела, а он уже по инстанции. Командира корпуса может пожелать принять и нарком». «А где хоть штаб корпуса дислоцируется?» — поинтересовался Федор Ксенофонтович. «Там где-то в Барановичской области». Рукатов беспомощно оглянулся на сослуживцев. «В Крашанах», — подсказал кто-то. Когда шли по мрачному коридору, Руката вдруг таинственно зашептал. — Федор Ксенофонтович, если хотите, можно вас оставить в Московском округе на такой же должности. Я ведь в курсе. У вас Ольга Васильевна почками хворает, а дочка, кажется, десятилетку должна была окончить. — Все знает, подлец, — с досадой подумал Чумаков. — Я начальству говорил, — преданно добавил Рукатов. — Стоит вам только намекнуть. — Нет, товарищ Рукатов, в армии должностей себе не выбирают. Остановились у двери с табличкой «Полковник Микофин С.Ф.» — Семен Филонович, — удивился Чумаков, указывая на табличку. — А вы разве не знали, что он мой начальник? — каким-то вдруг деревянным голосом ответил Рукатов, и даже в полумраке коридора можно было разглядеть его помертвевшие глаза. — Мы именно к нему, он ждет. Федор Ксенофонтович все понял и решительно открыл дверь. За столом сидел постаревший и полысевший Сеня Микофин, полковник Микофин. Сколько лет не виделись! Микофин поднял голову и тут же, засветившись радостью, вскочил. — Заходи, дружище! Жду не дождусь! Обнялись, расцеловались. — Можете быть свободны, — сказал Микофин Рукатову, не глядя на него. — Ты давно работаешь в наркомате? Не мог прийти в себя от такой неожиданной встречи Чумаков. — Уже 2 года. И все удивляюсь, почему не заходишь? Бываешь же в Москве. — Не знал, что ты тут. — Как не знал? — А Рукатов? — Он о тебе мне все докладывает. — Слушай, Федор, ну и удружил ты мне с этим Рукатовым. — Я? Каким образом? — В позапрошлом году прислали мне его в отдел на вакантную должность. Знакомлюсь с личным делом, читаю характеристику, подписанную тобой еще в 25-м. Ну, думаю, раз Федя Чумаков хвалит, значит, человек стоящий, воспитанник твой, батальоном под твоим началом командовал. Вот и взял. А оказалось, дрянь человек. Будем увольнять из армии. Мать моя родная! Федор Ксенофонтович отмахнулся рукой и зашелся удушливым смешком. Помилуй меня, Бог, от таких воспитанников! Я горючими слезами плакал от него. Не чаял генерал Чумаков, что ему придется еще немало и с большой горечью размышлять над тем, откуда берутся Рукатовы, рождаются ли они как закономерность в сложностях человеческого бытия, всплывают ли на поверхность в особых условиях, когда поток жизни устремляется по новому руслу, взвихривая все дремлющее на пути, или ими становятся духовные уродцы, наглеющие при попустительстве общества. Сложна и извилиста иная судьба человеческая.